пустоте, в темноте одинокого светлого мира. Ты осталась одна, может, все это мне и приснилось. Дрожь бежит по спине, и никто не поймет твоей боли. Ты же мне не палач, почему я с тобою в неволе? Прощальный день, я нас настал, я провожал, я обещал, что подарю кусочек счастья, что в душе своей держал. Я не разжег, не уберег тот огонек в глазах твоих. Но для чего все это мне? Мир так жесток. Я твой взгляд провожал, голос хрипло кричал, мой от боли. Ты прости, ты поверь, без тебя не смогу жить в неволе. Для меня ты была словно